После выхода из лечебницы Кэтрин всегда меня узнавала, хотя иногда не называла по имени. Мы вели с виду нормальные разговоры, но теперь вместо нее как будто говорил другой человек. О том, чтобы вернуться к работе, она даже не заикалась. Мы переехали в большую старую квартиру на Пеппер Канистер Чёрч, а она осталась на Дартмут-сквер. Знала бы я тогда, что дом заложен и перезаложен до последней дверной ручки. Но съезжать она и не думала, и мы решили, что ей лучше оставаться в привычной обстановке. Пусть пьет доставленное к двери молоко и гуляет по маленькому парку. С ней жила Китти, вернувшаяся от племянницы, и, видимо, даже получавшая жалование. Они все больше напоминали парочку старых лесбиянок, в чем их когда-то подозревал Хью и Снелл. Насколько я могла судить, питалась она исключительно яичницей и алкоголем. Она финансировала мои занятия писательством, подбрасывая мне небольшие суммы, а я не допытывалась, откуда у нее деньги. Во всяком случае, не проявляла настойчивости. Однажды она попросила меня отвезти ее на телевидение. В то время у меня была маленькая полудохлая Мазда. Я опустила стекло, стыдясь вечно заедавшей рукоятки, и назвала охраннику на пропускном пункте имя матери. Он повторил его с акцентом, возможно, польским, просмотрел свой список и попросил назвать имя еще раз по буквам. О, апостроф, Д, заглавное, Е, Л, Л. Она сидела на пассажирском сидении и перечисляла буквы голосом усталого ребенка, то повышая, то понижая тон. За шлагбаумом виднелось здание телецентра, где она выступала в тот вечер, когда впервые заработал национальный канал. Она пришла на позднее-позднее шоу после оглушительного успеха в театре «Гейт», как поговаривали, сильно навеселе, хотя сама она ссылалась на усталость и отказывалась извиниться за то, что пролила на брюки ведущего Гэя Бирна стакан воды. О, апостроф, Д, заглавное, Е, Л, Л. Она повторила фамилию громче и отвернулась к своему окну. Охранник продолжал исследовать список, добрался до конца страницы и вернулся к началу. Хвастать тут нечем, но меня вдруг разозлило то, что он не ирландец. Она не входила в состав его культурной ДНК. Он не запахивался в воображаемую шаль со словами «конечно, это всего лишь масло», когда сталкивался с нелепостью. Он никогда не мечтал о ней, отправляясь к себе на кухню за чашкой чая. Я их произнесла, эти роковые слова. Я бросила их из окна машины, и они шлепнулись у его ног. «Разве вы ее не узнаете?» Он пригнулся, чтобы ее рассмотреть. Крошечный комок человеческой плоти, едва различимый под слоями одежды. «Не то чтобы очень», — ответил он. Она презрительно закатила безумные глаза. По правде говоря, я и сама едва ее узнавала. Ее утро начиналось с блюдца, наполненного таблетками. Она принимала литий в качестве антидепрессанта, небольшую дозу либриума, бета-блокатор бруфен против боли в суставах, тегомет для защиты желудка от фармацевтической бомбы, поступающей туда трижды в день, слабительное, чтобы все это выходило с другого конца, и кристексу для профилактики подагры. Но все могло бы быть гораздо хуже. Она жила в постоянном страхе больничной дубинки, что бы это ни означало, и в рот не брала капсулы желтого и красного цвета, и, разумеется, на ночь глотала снотворное. Я к этому привыкла. Я сразу к этому привыкла, приспособилась, как только ее выписали из больницы. Не знаю, что именно я любила, когда заботилась о ее хрупких костях, но, думаю, я любила свою мать, потому что для меня она всегда оставалась одной и той же, как бы ни менялись ее внешность и психика, хотя многих это удивляет. Мне нетрудно было узнать свою мать в этой крошечной фигурке. Вот что я хочу сказать. Независимо от того, что было написано в бумаге, которую изучал охранник. Независимо от того, что иногда она сама себя не узнавала. Возможно, не хотела узнавать. Когда она смотрелась в зеркало, она просто в него смотрелась. Она больше не собиралась внутренне, как когда-то перед тем, как выйти на люди. И мне этого не хватало. Я жалела, что больше не увижу, как слегка сужаются ее зрачки и снова расширяются от удовольствия при виде собственного отражения. «Ну, здравствуй». Она опять повернулась к охраннику, который продолжал в нее вглядываться. Голубоватый свет, отразившись от крыши автомобиля, озарил тонкую кожу вокруг глаз, и стало видно, как на виске бьется жилка. Она с печалью посмотрела в лицо охраннику, позволила ему убедиться, во что превратилась Кэтрин О'Делл. «Теперь-то вы меня узнаете?» Мужчина отступил от автомобиля и быстро нашел или притворился, что нашел в списке наши имена. Шлагбаум щелкнул, открывая нам путь. В зеркале заднего вида я видела, как охранник, словно полицейский из мультфильма, сдвинул на затылок фуражку и озадаченно поскреб голову. Она сказала: «Вот тут мы похоронили кролика. Нет, не кролика, а зайца». Мы проезжали мимо вещательной вышки огромного пилона, воздвигнутого на четырех стальных опорах рядом со стеной телекомплекса. Передатчик высотой почти 400 футов, нависавший над южной частью Дублина, обеспечивал работу всего телевидения. Я вспомнила их с Хьюи Снеллом эскападу. Это было году в 1968, когда тут еще шла стройка. Всю охрану обеспечивали два сотрудника спецотдела, которые вечно ошивались в столовой, поэтому там не стоило курить марихуану, а тогдашние продюсеры цитировали Грамши и ходили в клетчатых брюках. Они с Хьюи Снеллом сидели на солнышке возле столовой, курили и прогоняли свои реплики, когда из зарослей травы у стройки вдруг раздался жуткий вопль, словно завывал банши. Мать пошла посмотреть, что там такое. По примятой траве тянулся алый кровавый след, который привел ее к раненому зайцу. Ужасная находка, потому что заяц — особое создание, и убить зайца значит навлечь беду. Бедняга весь дрожал, его сильные задние ноги судорожно дергались, а глаз, которым он смотрел на нее из травы, казался человеческим. Так она это вспоминала. «Умирающий пес, говорила она, — знает, что он пес. Кошке все равно. А вот у этого зайца были карие глаза, как у одного из твоих знакомых, хотя он и был диким зверем». Она подсунула под него ладонь и почувствовала влагу. Подняла его, и ей на руку вывалились кишки. Пришлось бежать за камнем. Она вернулась и ударила по маленькому черепу раз и еще раз. Заяц, умирая, смотрел ей прямо в душу. В то время Хьюи был настоящий красавчик. И хитрец, каких поискать. Он обворожил здоровенного строителя и раздобыл лопату. Он флиртовал со строителем так откровенно, что мог бы и схлопотать, но тут почему-то согласился им помочь. Втроем они дошли до вышки, выкопали яму и похоронили зайца строго посередине между четырьмя изогнутыми опорами, которые, если посмотреть в небо, сходились наверху в одну точку. Я хорошо знала эту историю. Каждый раз, когда включали телевизор, я думала об этом волшебном создании, о его быстрых ногах. «Подлунный заяц», — говорила она о нем, или «тот воинственный зверь». Я привела ее в радиостудию. Администратор сразу ее узнала и позвонила по телефону. «К вам, мисс О'Делл». Нас проводили вниз. Я села на вытертый диван, а ее пригласили в студию номер 7. Через минуту и мне сделали знак зайти. Я села рядом со звукорежиссером и через стекло увидела, как моя крошечная мать надевает на крашеную рыжую голову большие наушники. Она сознанием дела покосилась на поролоновую микрофонную насадку. «Закрой глаза», — приказала я себе, — «зажмурься». Я ждала, когда загорится красный сигнал, идет запись, и из старого безумного рта зазвучит чистый, здоровый голос матери. «Доброе утро! Да, чудесное утро! Спасибо за приглашение!» После чего мне останется лишь блаженно запрокинуть голову и позволить ему прохладным дождем пролиться на мое лицо. Кэтрин О'Делл вспоминает свои славные дни. По окончании передачи тяжелая звукоизоляционная дверь открылась, и ведущий вывел ее ко мне. Она очень устала. Опять ушла в себя, отгородившись ото всех, сосредоточилась на чем-то, даже поджала губы. Но я перехватила ее взгляд, и на меня, пробившись сквозь завал навалившихся проблем, на миг глянула девочка, которая знает, что вела себя хорошо, или старуха, которая еще не успела умереть. Я сказала: «Ты прекрасно выступила». И она переспросила: «Правда? Хорошо было?» На выходе из радиоцентра Мимо нас в фойе шел один из ведущих старого поколения, но, присмотревшись, повернул обратно и шумно ее поприветствовал. Он сжал ладони и даже отвесил нечто вроде поклона, что получилось и игриво, и сердечно. «Необыкновенная Кэтрин О'Делл!» — воскликнул он. «Разумеется, вы меня не помните. Я играл одного из молодых парней в «Восстании на пасхальной неделе». Помните эту пьесу?» «Да, конечно». «Вы были, лучше не вспоминать, великолепны. А какие наряды! Всем-всем расскажу, что вас встретил. Вы меня не помните, но все же...» «Конечно, я вас помню», — сказала она. «Все время слушаю ваши передачи». «Ну что вы?» «Да, по радио слушаю». «Правда? Теперь буду волноваться. Боже мой, сама Кэтрин О'Делл!» Я отошла в сторону и позволила этой жеманной парочке упиваться взаимными комплиментами.